Можно научиться волевым усилием управлять своим взглядом, но научиться управлять зрачками практически невозможно. Следите за зрачками партнера. Динамика изменения их величины позволит довольно точно определить его состояние и отношение к вам. Расширение зрачков выдает усиление интереса к вам, а сужение – появление враждебности и неприятия. Скорее всего, наряду со своей первичной функцией реагирования на световое раздражение, зрачки частично берут на себя и роль затворного механизма, препятствующего проникновению неприятных ощущений. Однако более эффективно эту роль исполняют веки, способные превратить глаза в щелочки, либо широко их распахнуть. Согласитесь, нас сильно раздражают люди, которые во время разговора опускают веки. Этот неосознанный жест является попыткой человека убрать вас из поля зрения, потому что вы ему неприятны или неинтересны. Заметив такой взгляд у собеседника, имейте в виду, что-то в вас вызывает отрицательную реакцию, и нужно что-то изменить, если вы заинтересованы в успешном контакте. Впрочем, кратковременное закрывание глаз, если оно сопровождается иными положительными симптомами, может свидетельствовать и о том, что собеседник с вами согласен и одобряет ваше поведение. Он как бы сигнализирует: воспринятого вполне достаточно для удовлетворения. На этом примере видно, что один и тот же признак, рассмотренный изолированно, может быть неправильно оценен. Адекватную оценку обеспечивает умелый анализ целой совокупности поведенческих проявлений. Точно так же и широко раскрытые глаза могут свидетельствовать о разных состояниях. Помня о том, что глаза – основной канал информации о мире, можно предположить, что широко открытые, вытаращенные глаза в первую очередь выдают бессознательное стремление воспринять максимум информации. Глаза широко раскрываются и от испуга, и от неожиданной радости, восхищения. Они производят впечатление открытости, искренности, но не всегда надо поддаваться этому впечатлению. Многие отпетые мошенники стараются завлечь свои жертвы, вольно или невольно раскрывая глаза и тем самым пытаясь вызвать к себе доверие. Чрезмерное раскрытие глазной щели быстро утомляет, поэтому вытаращенные глаза можно наблюдать лишь в течение короткого промежутка времени, то есть так долго, пока сохраняется ощущение ужаса, радости или удивления, требующие полной ориентации. Если глаза широко раскрыты более значительное время, это свидетельствует о целенаправленном внимании, открытости, готовности вступить в контакт. В положении глаз между вытаращенными и закрытыми можно отметить множество оттенков, которые условно сводятся к двум переходным состояниям. Это прикрытые и прищуренные глаза. В первом случае верхнее веко без напряжения закрывает верхнюю часть глаза. Такое положение уже не позволяет получить четкого изображения на сетчатке. Из этого можно сделать вывод об отсутствии в данный момент у человека активного интереса к окружающему миру. Такая позиция может объясняться множеством причин, от простой усталости и до надменности, когда других не удостаивают взгляда. Именно при этом положении глаз важно учитывать и прочие сигналы. Так, одновременно опущенные уголки губ свидетельствуют скорее о высокомерии, а не о равнодушии, вызванном усталостью. Прищуренные глаза выражают вынужденную защиту от какой-то неприятности. Человек рефлекторно щурит глаза при воздействии каких-то болезненных или обременительных раздражителей, яркого света, едкого дыма, инородного тела, соринки или вещества, мыльной пены. Часто одно упоминание этих раздражителей заставляет прищуриться. Кроме того, прищуренные глаза служат выражением общего неудобства, боли, неприятных мыслей и чувств. В общении прищуренный взгляд правильнее расценить как недоброжелательный. Вас рассматривают как сквозь прорезь прицела. Вы настолько неприятны, что видеть вас не хочется, но и упускать из виду нельзя. Самый распространенный в житейской психологии критерий оценки человека – направление взгляда. Считается, что если взгляд у человека прямой и открытый, то и сам человек таков. А тот, кто прячет глаза и избегает встречи взглядов, скорее всего, неискренен и недоброжелателен. Подобной точки зрения придерживаются и некоторые психологи. Так немецкий исследователь Рюкле пишет: «Прямой взгляд больше всего подходит для установления зрительного контакта с симпатичными вам людьми. В человеческих взаимоотношениях этот взгляд свидетельствует о заинтересованности и уважительном отношении, о готовности к откровенному и прямому общению. Без всяких тайных причин и околичностей такой взгляд сигнализирует о порядочности, уверенности в себе и прямом характере». Но было бы недопустимой поспешностью выносить суждение о человеке на основании лишь одного этого признака. Дело в том, что способность к прямому зрительному контакту усваивается в детские годы и зависит от культурных условий развития человека. Исследования, проведенные в США, показали, что навыки использования взгляда в общении, будучи усвоены в раннем возрасте, на протяжении жизни почти не меняются, даже если человек попадает в иную среду. Этнографы, занимавшиеся этим вопросом, делят человеческие сообщества на контактные и неконтактные. В контактных культурах, к которым относятся в основном южные народы – испанцы, португальцы, итальянцы, латиноамериканцы, арабы – взгляд в общении имеет гораздо большее значение. Надо отметить, что люди контактных культур при разговоре и стоят друг к другу ближе и чаще прикасаются друг к другу. У арабов, например, детей с малых лет специально учат при разговоре смотреть человеку прямо в глаза. Иной взгляд считается невежливым. В неконтактных культурах, к каковым могут быть причислены скандинавы и другие народы, населяющие север Европы, а также японцы, индийцы и пакистанцы, рассматривание в упор человека, особенно незнакомца, издавна считается неприличным. Человек, мало смотрящий на собеседника, кажется представителем контактных культур неискренним и холодным, а неконтактному собеседнику контактный кажется навязчивым, бестактным, даже нахальным. Вообще, этнография взгляда чрезвычайно разнообразна и интересна. Индейцы племени Навахо учат детей не смотреть на собеседника. У южноамериканских индейцев племен Витуто и Бороро, говорящий и слушающий, смотрят в разные стороны. А если рассказчик обращается к большой аудитории, он обязан повернуться к слушателям спиной и обратить свой взгляд вглубь хижины. Японцы при разговоре смотрят на шею собеседника, куда-нибудь под подбородок, таким образом, что глаза и лицо партнера находятся в поле периферийного зрения. Прямой взгляд в лицо, по их понятиям, невежлив. У других народов такое правило распространяется лишь на определенные случаи общения. Так, у кенийского племени Луо зять и теща во время разговора должны повернуться друг к другу спиной.